Глава 15. В царстве дракона. На следующее утро за завтраком я так разнервничался, что приходилось уговаривать самого себя съесть еще хоть кусочек. После 8 сортов китайской земляники я сдался. И это хорошо, потому что число 8 в этой стране считается абсолютным счастливым числом. Может быть, мне вообще не следовало брать 9-ю ягоду. Ну, что уж там. Во всяком случае, теперь я стоял с Шуши у выхода из пещеры, готовый к дальнейшему путешествию. Передо мной низвергался водопад. Мой план состоял в том, чтобы позволить бурлящим водным массам унести меня на глубину. Если слухи верны, то этот дерзновенный поступок должен привести меня в туннель, который якобы ведет на дно океана. «Все хорошо, ты справишься», — подбодрил я себя. Вдох-выдох, вдох-выдох. Спокойно, абсолютно спокойно. Сконцентрируйся. Магия струилась по телу. Я ощущал легкое покалывание. Я превратил дыхание через нос в дыхание через жабры. Ой, как щиплет! На уроках магии учителя я несколько раз принимал облик золотой рыбки или карпа, без всяких проблем. Но, видимо, превратиться в неестественное существо в виде обезьяны с жабрами было сложнее. Шум в ушах заглушил взволнованный шепот моей семьи и даже плач бабушки Лао. Я хотел сделать еще один глубокий вдох, но не получилось. Я задыхался, как рыба на суше. Шуши спасла меня, силой толкнув в воду. Я скорее упал, чем прыгнул. Массы воды подхватили меня. Они тянули и толкали меня вниз, волоча и швыряя по дну купели. Поднятые со дна грязь и галька посыпались на меня со всех сторон. Водоросли хлестали меня по лицу. Я греб руками и ногами. Пузыри воздуха сначала утащили меня вверх, а потом течение снова уволокло меня вниз. Все кругом кипело, струилось и пузырилось. Я всасывал воду через жабры, но не получал достаточного количества кислорода. Может быть, там было слишком много пузырьков воздуха или слишком много воды? Мое заклинание вообще сработало. Холодная паника парализовала конечности. Я заставил себя грести. Так я, по крайней мере, мог воображать, что контролирую то, что здесь происходит. Какая-то фигура пронеслась мимо меня сбоку. У нее была обнаженная бледная кожа. Птица без перьев? С пупырышками гусиной кожи? Шуши? Да что же с ней такое случилось? Ох, да, конечно же. Вода и огонь. Водная завеса водопада испарилась, когда сквозь нее пролетела демоница. Но теперь при таком количестве воды было ясно, какая из двух стихий победила. Без огненного хвоста и огненных крыльев Шуши была похожа на ощипанного журавля. В водовороте мы кружились друг вокруг друга, вверх ногами, вниз головой. Мы столкнулись, а потом разлетелись в разные стороны. «Нет, так не должно быть. Мы должны быть вместе». Я плыл против течения. Несколько раз я тщетно пытался поймать свою подругу. В конце концов, мне удалось схватить ее. И когда водоворот затянул нас в дыру, я крепко прижал ее к себе и больше не отпускал. Бездонная тьма поглотила нас. Через некоторое время темнота рассеялась. Полет сквозь безумный водоворот замедлился. Мы проплыли подводную пещеру, похожую на трубу, и приземлились на мягком песке. Морские улитки и моллюски с искусной резьбой на ракушках, яркие разноцветные морские звезды и стрекающие кораллы сказочного цвета, казалось, боролись за кубок самое яркое зрелище Восточного океана. Веерные водоросли колыхались в водных потоках, которые нежно касались нас, словно теплый ветерок. Шуши схватила несколько водорослей и прикрыла ими лишенное перьев тела. «Нечего пялиться!» — рявкнула она большеглазому окуню, который, как ей показалось, смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Обруганный ею окунь выглядел оскорбленным, Но поскольку уголки его рта от природы всегда были опущены, он, вероятно, всегда производил такое впечатление. Он что-то пробормотал своему маленькому другу, который внезапно появился рядом с ним. Рыбка унеслась прочь. Ее золотистое, как солнце, тело и хвостовой плавник разделяла темная полоса. Из-за того, что на заднем плане была темная пещера, выглядело это так, как будто ее хвост плыл за ней сам по себе. Эту малышку послали сообщить о нашем вторжении, или она просто спряталась в безопасном месте? Большеглазый окунь, во всяком случае, делал то, для чего был создан. Он следил за нами. Я откашлялся. «Добрый день. Пожалуйста, простите нас. Лучше бы моя подруга была нема, как рыба». Ух, наверное, было не очень вежливо в разговоре с представителем рыбьего царства упоминать их немоту. А ведь я всего лишь пытался сгладить негативное впечатление, произведенное словами моей волшебной заступницы. Я попытался исправить ситуацию. Лучше бы она просто промолчала. Вода — это совсем не ее стихия. Большеглазый окунь только таращился на нас. Это выглядело особенно пренебрежительно, потому что он ни разу не моргнул. Однако он ничего не мог с этим поделать. Рыбы вообще не могут моргать, потому что у них нет век, они им не нужны. Веки предназначены для того, чтобы глаза оставались влажными. Они защищают органы зрения от высыхания. Но в них нет никакого смысла, если ты живешь в воде. «Спроси его, где находится дворец», — пробурчала Шуши. Ей хотелось как можно скорее добраться до нашего места назначения и выбраться из этого океана. Мне очень не хватало ее успокаивающего уханья, которое она издавала только в совином обличье. Рычание раздалось прямо позади нас. «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» Я подпрыгнул от испуга. Правда, при том чудовищном давлении воды, которое оказывало на меня море, прыгнуть высоко было почти невозможно. Зато мне удалось, наполовину зависнув в воде, произвести очень элегантное вращение вокруг своей оси. Я оказался лицом к лицу с Якшей, природным духом. Кстати, под духом вовсе не подразумевается призрак, совсем наоборот. Напротив меня стоял стражник в доспехах воина и с осине-стальной кожей, под которой бугрились мощные мускулы. Он был вооружен до зубов, и я имею в виду это абсолютно буквально. Его клыки были, по крайней мере, такими же острыми, как и меч на его ремне. Якша повторил свой вопрос. «Кто вы и что вам здесь нужно?» Наверное, не стоило рассказывать, что я планировал отобрать у короля драконов волшебное оружие, да ведь?» Якша поднял свои кустистые брови. «Ух, смотреть на других высокомерно я тоже умел. Я выпятил грудь, отчего мой голос зазвучал тверже и мощнее. «Перед тобой Сунь Вуконг, король обезьян!» Это звучало действительно мощно. Сильно впечатленный самим собой, я продолжил. «Моя империя граничит с вашей!» Если смотреть на суше, то между океаном и нашей горой лежала территория людей, но если взять путь по воде через туннель, мое утверждение было верным. Поэтому я сразу же продолжил. «Король драконов Восточного моря и я — соседи. Я подумал, что было бы неплохо хотя бы раз поздороваться с ним лично». Во время моей речи Якша свел кустистые брови. Он критически рассматривал меня, короля обезьян. Я был рад, что выгляжу как обезьяна, несмотря на то, что принял вертикальное положение человеческого мальчика и носил одежду. В одежде, которую я принес из скального храма, меня окружала аура ученого, владеющего магией, который может легко превращаться из обезьяны в человека и обратно. Мое появление смутило духа природы. Он решил не прогонять нас. «Ждите здесь! Я доложу его величеству!» «Нашему величественному королю драконов Аогуану!» После этого объявления он повернул назад и исчез между двумя огромными скалами. Я шагнул за ним. Рой теней скользнул было надо мной. Я поднял взгляд и заметил несколько красных рыб-солдат, кружащих надо мной. Они наблюдали за нами. Больше ничего не происходило. Я сделал еще один шаг, а потом еще один. Никто не препятствовал мне в этом. Я прошел между скал. Справа и слева теперь возвышались стены, усыпанные разноцветными кораллами. Мои ноги взбивали золотисто-желтый песок, который поднимался вуалями. Ух, я должен шагать более величественно, как король. Шуши все еще прикрывала веерами обнаженное тело. Она неуверенно плелась позади меня. «Сторож сказал, чтобы ты подождал». «Я просто стараюсь быть вежливым». «Ты имеешь в виду любопытным?» «Вежливым», — решительно повторил я. «Я хочу немного сократить путь Якши. Тогда ему не придется так далеко идти, когда он вернется и скажет нам, что король драконов хочет нас видеть». «Может быть, он вообще этого не скажет. Может, нам лучше вообще остаться снаружи. И он рассердится, что мы уже вошли в замок». Я повернулся к ней и небрежно шагнул назад, чтобы успокоить ее. «Мы вовсе не входим в его замок. Это всего лишь внешняя защитная стена или что-то в этом роде. Толстая, претенциозная внешняя стена. Разве это выглядит так, как будто это... замок?» Почему она закончила мою фразу таким благоговейным тоном? Вроде я не сказал ничего такого, что должно вызывать благоговейный трепет. Она закатила глаза. В демоническом обличье она делала это с удовольствием и часто, вероятно, потому что не могла делать это в Савином. «Там! Смотри!» Я снова повернулся и резко остановился, как будто в меня ударила молния, что в сущности так и было. Ослепленный я прикрыл глаза. Сияние, подобное свету сотен звезд, озарило океан. Вспышки всех цветов радуги заиграли надо мной. Дворец короля драконов с его многочисленными башнями, балконами и зубчатыми стенами казался огромным кристаллом. Множество его углов и граней многократно преломляли свет. Все сверкало, искрилось и сияло. Я едва мог смотреть на него. И пока я задавался вопросом, что происходит за этим сверкающим фасадом и как король драконов отреагирует на мой визит, ворота замка открылись. Якша и отряд других природных духов-стражей маршем вышли из дворца. Они заняли позиции по обе стороны портала и окружили могущественное существо, которое величественно вышло из недр замка. Перед ослепительно ярким хрустальным дворцом поднялся дракон. Его чешуя переливалась зеленоватым и голубоватым цветом в зависимости от того, как падал свет. Но, по своей сути, она была цвета воды в океанской впадине, где море было неизведанной и смертельно опасной бездной. Зелено-голубая грива, обвивавшая голову морского короля, придавала ему величественный облик. И корона, которую он носил от природы, также внушала мне уважение. Золотые рога на его голове заканчивались опасными для всех шипами. Но мой взгляд задержался на его морде. По углам его рта, словно угри, извивались длинные толщиной с палец усы, заряженные молниями. Одного появления Аугуана было достаточно, чтобы напугать меня. В воде над ним плавала целая рота рыб-солдат. Позади него выстроились их командиры из крабов и раков. Прежде чем я успел подумать об отступлении, делегация встречающих еще увеличилась. В окружении разноцветных дам рыб придворного штата я заметил супругу короля драконов и его дочь. Змеиная кожа принцессы переливалась бирюзовым цветом, словно коралловая бухта в солнечный день, а королева напоминала море у скалистого побережья. На ее темной чешуе белели пятна, похожие на пенные гребни на океанских волнах, разбивающиеся о скалу. Их напряженные взгляды были направлены на нас. «Смотри», — шепнул я Шуши, — «им тоже любопытно». «Они просто вежливы», — возразила она. «Они хотят сделать несколько шагов навстречу гостю. Это вежливо». «Она сейчас серьезна?» «То есть для них было вежливо сокращать путь ко мне, а мне этого было нельзя?» Прежде чем я успел расстроиться из-за такого неравного обращения, Шуши прошептала. «Ао Гуан признает тебя равным себе, иначе он не пошел бы тебе навстречу». «Мне, честно говоря, ситуация казалась не такой радужной. Я думаю, он не знает, как меня воспринимать». Зато я прекрасно понимал, кто он такой. Ао Гуан ясно показал, как его следует оценивать. Он олицетворял собой огромную силу. Если бы я оказался его врагом, я бы мог легко стать его обедом. Раки и крабы с руками-клешнями, вооруженные охранники якши и готовые к бою рыбы-солдаты были для него, по правде говоря, просто приятным сопровождением. Королю драконов они были не нужны. Один его укус, и я стал бы историей. Но, возможно, он проявит милосердие, и его усы оглушат меня ударом молнии, прежде чем он смачно изжует меня до состояния каши. Король драконов сделал изящный жест когтистыми лапами. «Добро пожаловать, Сунь Вуконг, король обезьян! Для нас большая честь, что вы посетили нас лично, к тому же с такой небольшой свитой. Мы ценим это как особый знак доверия. Любой другой сначала отправил бы делегацию, которая установила бы контакт между нашими королевствами. Но, пожалуйста, входите». Король горного народа, который фактически ворвался в морской дворец, без предупреждения, без прислуги и без телохранителя, если не считать демоницы, похожей на ощипанного журавля. То, что я здесь делал, выглядело либо очень жалким, либо чрезвычайно дерзким. Но в любом случае, как справедливо заметил Ао Гуан, в этом было что-то необычное. Я выпрямил спину. «Большое спасибо за радушный прием, Ваше Величество. Визит к вам давно уже назрел. Я имею в виду, вы наши соседи и все же единственный народ, с которым у нас пока нет контактов. Все остальные...» Я взмахнул рукой с величественным вздохом. «Эти долгие аудиенции, на которых другие правители просят моей защиты и стремятся заключить союзы, множество подарков, которыми они хотят перещеголять друг друга, не вызывают у меня восторга. Я уверен, вам это знакомо. Королевские обязанности в долгосрочной перспективе требуют больших усилий. Мне нужно было ненадолго отвлечься от всего этого». И с этими словами я, протиснувшись между военными и придворными, вошел внутрь дворца. Ао Гуан удивительно проворно развернул массивное драконье тело и поспешил опередить меня на шаг. Он провел нас с Шуши в великолепный зал. Головокружительно высокие стены и колонны над нашими головами поддерживали сводчатый потолок в форме раковины. Перед нами расстилался зеркально гладкий пол, на котором, несмотря на большую площадь, не было ни одного соединительного шва. Весь зал переливался серебристо-белым и зеленовато-голубым цветом, который я видел лишь на внутреннем слое некоторых раковин моллюсков — перламутр. Несколько гигантских раковин служили мебелью. Откинутая верхняя часть была спинкой, нижняя половина — сиденьем, а тело моллюска оказывалось идеальной живой подушкой. Ао Гуан хлопнул в когтистые ладони. По его знаку несколько слуг креветок поспешили к нам и подали подносы с напитками. Сладкий сок был гуще и тяжелее воды, а соленый вкус океана придавал ему интересный оттенок, который Шуши не оценила. Сразу после того, как она окунула клюв в него, она тут же энергично затрясла головой, чтобы промыть рот в морской воде. Сладкое она просто не любила. Король драконов начал свою речь. «Простите, что мы сами не посетили царство обезьян, но мы морские создания, не можем выжить на суше вообще или только очень короткое время». Его объяснение удивило меня. «Но вам вовсе не обязательно путешествовать по суше. Разве вы не знаете тоннель, соединяющий нашу купель и морской дворец?» Аугуан кивнул. «Ну, как же, знаю. Но с нашей стороны, чтобы подняться наверх, нам пришлось бы преодолевать мощное течение и водоворот, причем на протяжении почти всего пути». Ух, он был прав. Это означало, что мне тоже придется искать другой путь обратно. Король драконов прервал мои размышления. «Как, Сунь Вуконг, вы можете оставаться под водой с нами и не гибнуть?» Я должен был предвидеть этот вопрос, но я совсем не придумал, что отвечать на него. Любознательность Аугуана застала меня врасплох. По моей спине поползли мурашки. Мне пришла в голову холодная угроза учителя. «Если ты когда-нибудь скажешь хоть слово о том, что ты был моим учеником, я уничтожу тебя и отправлю твою душу в такое место, где она застрянет навсегда». Слова путались в моей голове, и в конце концов некоторые из них вырвались наружу. «Я был создан солнцем и луной, небом и землей, из камня. С течением времени я получил магические способности. Получается, я был рожден не совсем обычным путем и не могу умереть обычной смертью». Король драконов и его супруга обменялись взглядами. На их лицах отразилось изумление на грани благоговения. Драконы были древними существами, но не бессмертными. «Вы имеете в виду, при определенных обстоятельствах вы можете потерять свою жизнь, но обычным образом умереть вы не можете?» — спросил Аугуан. «Ну да». «Я бы предпочел не обсуждать эту тему дальше. Желая показать это, я пожал плечами. Если желаете, можно называть это так». Наступила неловкая тишина. Слуги подали на стол лапшу из морской травы и зеленый салат из морских водорослей. Шуши воспользовалась заминкой, чтобы незаметно прошипеть мне сбоку. «Я бы не хотела это так называть, и тебе тоже не следует так это называть». «Почему? Это ведь правда», — прошептал я в ответ. «Когда-нибудь это будет правдой. И кто знает, не сделало ли меня бессмертным давным-давно все то волшебство, которое я использую для заклинаний. Никто еще не пытался меня убить. Ты можешь только надеяться, что это так и останется. Что, если они захотят узнать, действительно ли ты бессмертен?» «Да, что тогда?» «С нами ничего не случится», — пробормотал я. Мой взгляд метнулся к драконам. Морской король и его семья не обращали на нас внимания, потому что они тоже негромко разговаривали. Я выдавил из себя вымученную улыбку и занялся лапшой из морской травы, а Аугуан тоже начал жевать. Его зубы блеснули в темной пасти, острые, как бритва.